Глава пятая. Кучи. «Катюша!» — заорала Алла и на нетвердых ногах взобралась к сестре. «Как ты меня напугала! Что случилось? Где ты была?» Ей хотелось задать еще кучу вопросов, но стоило только посмотреть на лицо младшей сестренки, как моментально отпала нужда это делать. Катя была перепугана не меньше Аллы. Повисло молчание. Парни тоже ничего не говорили, потому что не понимали, что происходит. «Сестра нашлась, но...» «Я так понимаю, что на улицу никто не пойдет?» — спросил Макс. «Отстань!» Алла вышла из оцепенения. «Катюш, что случилось? Почему не отвечала? Я тебя звала!» «Я...» — заикнулась младшая сестренка. «Я спряталась и молчала, потому что боялась, что меня найдут». «Кто найдет? Родители?» «Нет, нет, не родители!» — пискнула Катя. — А тот, кто живет у нас в подвале? — У нас в подвале никто не живет, — воскликнула Алла, хотя после увиденного сама не верила в свои слова. — А вот и живет, — испуганно и в то же время важно проговорила маленькая девочка. — Живет! Я слышала его! Это он стучит! Я спускалась вниз. Там все тихо, — как можно спокойнее ответила Алла. — Никого там нет. «Есть!» — взвизгнула Катюша. «Есть! Я, он, оно сделало нашей кисе больно!» Что с ней случилось? Тот холодок, который немного ослабил хватку, когда нашлась младшая, вновь вернулся на спину Аллы. «Ну, я случайно впустила ее в подвал!» Катя шмыгнула носом. «Впустила, потому что она нюхала дверь. Я открыла, и она сразу внутрь...» Шмыганье участилось. Девочка едва не плакала. А потом сразу все зашумело. И киса кричала, ну, так, как когда я ее случайно дверью прищемила. «А родителям ты это сказала?» «Они заняты», — пожала плечами малышка. «Я слышала, как они пришли с работы, но только на кухне были, и все. Больше не заходили никуда». Поджала губы Алла. «Классные они у меня, да?» Она обернулась к мальчишкам. «Ага», — кивнули те одновременно. А Макс добавил. «Ну, раз младшая нашлась, так, может, мы выйдем на улицу?» «Тебе с нами не страшно будет?» — спросила Алла. «Нет, на улице точно нет. Я боюсь в доме оставаться одна». Катю одели, накинув на плечи осеннюю курточку. И уже вчетвером вышли из дома. «Что ты там такое нашел?» — спросила Алла. «Я же не зря спросил, есть ли у тебя собака». Макс достал телефон, включил фонарик и осветил двор, покрытый кучами земли. Размер кучи был сравним с ссыпанной с тележки землей. Не те кучи, которые оставляют после себя земляные грызуны, кроты, например. Гораздо, гораздо больше. «Что это такое?» — с отвращением проговорила Алла, насчитав таких куч по меньшей мере с полтора десятка. — Кто-то привез земли? Фигня какая-то. Маловероятно. С видом сыщика Макс присел на корточки возле ближайшей кучи. Рядом непримятая трава. А земля... Он подобрал ветку толщиной с палец и поковырял кучу. Земля слишком свежая. И посветил фонариком. Как будто ее вечером накопали. — Здорово. Как там его звали? — начал Леша. — Того, из сериала. — Шерлок? — Нет, Бенедикт Камбе, что-то там. — И что с того? Ну, кучи. Может, ты лучше кошку найдешь? — Ребят, я увидел странные кучи, позвал вас. — Все, — попытался оправдаться Макс. — Ничего больше я тут точно не увижу. — Наверное, — пропищала Катя. Их сделало то существо из подвала. — А ты вообще видела его? — спросила Алла. — Нет, не видела, — последовал ответ. — Но слышала. — Ну что, пацаны? — Леша с видом героя, собирающегося на подвиг, посмотрел на остальных. — В подвал?